Плывите прочь. Ничего другого вам и не остается. Плывите прочь и постарайтесь не оборачиваться. Лучше уж подойдите вплотную к маленьким бережонкам. Там прямо на палубе готовят еду, купают ребятишек. Проплывая мимо, вы уловите аромат рагу, запах мыльной воды, в которой плещется малыш. Уже к 5 годам эти малыши, погоняя ослов, будут проходить по 30 километров в день. Я помню одного такого лет 6. Судно стояло. Мальчуган драил палубу, обильно окатывая ее водой, которую черпал ведром из канала. Я подхожу, чтобы сфотографировать его. Он не возражает. Затем, кивнув назад в сторону каюты, говорит серьезным тоном. «А теперь уходите. Там сейчас умирает мой братишка. Лучше, чтобы вас никто не видел». Из конюшни посреди судна показалась голова осла, недоумевающего, почему судно стоит на месте, как будто сегодня выходной. А палубу мальчик драил, вероятно, из-за предстоящих похорон. Мы пересекаем Луару по судопропускнику на опорах, и вот перед нами уже иная картина. Чувствуется близость Парижа. В каналах преобладают суда крупных компаний. Мужчины и женщины, которых мы замечаем на борту судна, это не его владельцы. Их не волнует расписные стекла, это рабочие. Они получают сколько-то франков в месяц плюс надбавку за скорость. Выиграть у графика 1 час 1 день значит пополнить свой бюджет. Летом сделать это совсем непросто. Суда перегружены, вода стоит низко, и в иных местах двум баржам уже не разойтись, довольно нагрузить их до ватерлинии, чтобы они увязли в виле. И до самого Сен-Маме, где нас вновь ждет встреча с Сеной, шлюзы следуют один за другим. Нам то везет, то нет. В одном месте мы нагоняем караваны из 4-5 абсолютно схожих между собой судов, которых тянут тощие мулы. Мы узнаем рудовозы нашего врага номер один, самые тихоходные, громоздкие, они занимают собой весь канал. Спрашиваю у смотрителя, сколько их? Какая вам разница? Они так тянутся до самого Сен-Маме. Что? Идут друг за дружкой, их там 20. Но это свадебные гости. Позавчера в Сен-Сатюре справляли свадьбу, ну вот они и поджидали друг друга. Они все между собой в родстве. Кажется, здорово там погуляли 2 дня. А теперь приустали, идут гуськом, но по вечерам умудряются продолжать гулянку. Устраиваются так, чтобы в караван не могли вклиниться чужие суда. Для нас это обернулось тем, что 3 дня мы передвигались со скоростью 2 км в час. Слишком короткие 500-метровые бьефы не давали нам закончить обгон до указательного столба. Однажды нам почти удалось это сделать, тогда возница распряг лошадь и пустил ее вскачь до надписи «Обгон запрещен». Неужели мы будем спорить? Шлюзы рассчитаны строго на ширину и длину барж. На их осадку плюс несколько сантиметров. Следовательно, судно, продвигаясь вперед, должно вытеснить всю воду, место которой оно займет. Для этих целей использует силу 1-2 мулов. Я видел рудовозы, у которых нос уже был в шлюзовой камере, но прежде чем там оказывалось все судно целиком, проходили еще долгих полчаса. А мы с нашим быстроходным катером были позади них. Да что я говорю? Я был на воротах. Я помогал маневру, чтобы выиграть несколько минут. Все же в одно прекрасное утро нам удалось от них оторваться. Возницы встают в 3 часа ночи, чистят лошадей и к 4 часам запрягают их, поскольку по правилам шлюзы открываются только, когда солнце уже взошло. В темноте на всех судах слабо мерцают огни конюшен. Ржут, бьют копытами лошади. Позже из кают начинает доноситься запах кофе. все явственнее проступало.